Дети Газпрома. В офисе ЕОН, совсем неподалеку от кабинета Бергмана, слышна русская речь. Нам объясняют, что это люди из Газпрома. Они часто приезжают в Эссен на стажировку. Есть развитые программы обмена. Всего в 8 минутах езды от Эссена находится Гельзенкирхен. Там людей Газпрома еще больше. По улицам города расхаживают добропорядочные немцы в футболках с гордой надписью «Газпром». Гельзенкирхен – одно из немногих мест в Европе, где «Газпром», наверное, искренне любит. «Газпром» является главным спонсором местной футбольной команды «Шальке 04», рассказывает директор отдела маркетинга футбольного клуба «Шальке 04» Андреас Штайнигер. «Ну, конечно, раньше мы тоже ничего не знали про «Газпром». Думали, это русская мафия. Но потом, когда они приехали сюда, мы поняли, что они нормальные бизнесмены. Это прозрачная европейская компания, которая умеет работать». А почему «Газпром» из всех немецких футбольных клубов выбрал именно ваш? Андреас смущенно улыбается и начинает пересказывать те слова, что говорят в таких случаях менеджеры «Газпрома». «Ну, «Газпрому» близки наши ценности, те традиции, которыми сильна наша команда. Мы больше всего ценим трудолюбие. Гельзенкирхен – это город шахтеров, и в начале века, когда клуб только создавался, в футбольной команде играли горняки. Мы с утра до вечера работаем, добываем уголь. «Газпром» добывает газ. Именно поэтому они нас и выбрали». На самом деле история сближения «Газпрома» и «Шальке 04» чуть более запутанная. Штайнигер признает, что первым русским, который проявил интерес к «Шальке 04», был глава «Лентрансгаза» Сергей Фурсенко. В Германии о нем знают еще то, что он президент футбольного клуба «Зенит», ставшего в 2007 году чемпионом России. А в России, что он брат министра образования и науки России Андрея Фурсенко и давний друг президента Путина. Фурсенко якобы обратил внимание на то, что у «Шальке 04» и «Зенита» одинаковые цвета. Было это еще в начале 2006 года, в тот момент, когда имидж «Газпрома» в Европе стремительно ухудшался. В «Газпроме» этого не видели и не хотели в это верить. Но поверить пришлось, и возникла идея улучшить свои позиции за счет футбола. Топ-менеджеры «Газпрома» вспомнили Романа Абрамовича, который благодаря статусу владельца «Челси» стал британской знаменитостью и захотели сделать «Газпром» коллективным Абрамовичем. Однако купить футбольный клуб по правилам УЕФА «Газпром» не мог, поскольку у него и так уже есть футбольный клуб «Зенит». Одному владельцу, по правилам, не могут принадлежать две команды, имеющие возможность встретиться в одном турнире, например, в Кубке УЕФА. Это значит, единственным выходом было взять клуб под свою спонсорскую опеку. Доподлинно известно, по крайней мере так уверяют в Гельзенкирхене, что решение «Газпрома» взять из всего множества европейских клубов под опеку именно «Шальке 04» было принято после телефонного разговора Сергея Фурсенко и Герхарда Шредера. Президент «Зенита» просил бывшего германского канцлера связать его с руководителями футбольных клубов Бундеслиги, и в том числе «Шальке 04». Но проблема в том, что Герхард Шредер вовсе не болельщик команды из Гельзенкирхена. Причем это еще мягко сказано. Всем в Германии известно, что любимый клуб Шредера – дортмундская «Боруссия». А «Боруссию» и «Шальке 04» связывает давняя лютая ненависть. Соперничество двух клубов принципиальное, а их фаны обязаны друг друга ненавидеть. И тем не менее, Шредер дал Фурсенко именно телефон президента «Шальке 04» Клеменса Тенниса. И без того раскритикованный немецкими СМИ бывший канцлер понял, что если он сведет «Газпром» к своему любимому футбольному клубу, то от обвинений ему будет уже никогда не отмыться. И он предпочел пойти от противного, посоветовав «Газпрому» свой самый нелюбимый клуб, чтобы никто не упрекнул его в пристрастности. Летом того 2006 года в Германии проходил чемпионат мира по футболу. Среди прочих болельщиков, приехавших посмотреть на матчи, были и топ-менеджеры «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером. Сборная России на тот чемпионат не попала, А болеть за Украину спустя полгода после газовой войны они, видимо, сочли слишком циничным. Смотреть футбол болельщики из «Газпрома» пошли как раз в Дортмунде, городе, где играет любимая Герхардом Шредером Боруссия. Оттуда Алексей Миллер доехал до соседнего Гельзенкирхена посмотреть на стадион и на команду. Вскоре все было решено. Подписание договора между «Газпромом» и «Шальке-04» было решено отложить до осени, до тех пор, когда президент Путин приедет с визитом в Германию. Но к осени отношения «Газпрома» и Европы ухудшились. 10 октября 2006 года, через три дня после своего дня рождения и на следующий день после объявления о том, что «Газпром» будет разрабатывать «Штокман» самостоятельно, Владимир Путин приехал в Дрезден, в город, в котором когда-то служил. Переговоры с Ангелой Меркель прошли не слишком успешно, но все же «Газпром» объявил о намерении спонсировать «Шальке-04». Владимир Путин предложил Ангеле Меркель совместно принять участие в подписании соглашения между Клеменсом Теннисом и Сергеем Фурсенко. Но Ангела Меркель отказалась, решив, что не будет делать «Газпрому» дополнительного пиара. Владимир Путин благословил «Газпром» и «Шальке-04» единолично, заявив, что слухи о том, что «Газпром» может купить эту футбольную команду, должны рассеяться. Потому что если бы «Газпром» и вздумал что-то покупать в Германии, так сразу всю Бундеслигу. Сейчас вокруг стадиона «Вельтинс-Арена», на котором играет «Шальке-04», развиваются флаги «Газпрома». Одна из трибун называется «Трибуны Газпрома», а среди частных лож, которые принадлежат спонсорам команды, есть и ложа «Газпрома». Хотя она отнюдь не самая центральная и не самая большая. Болельщики из Москвы и Санкт-Петербурга приезжают поболеть за «Шальке-04» нечасто. Но самое главное, слово «Газпром» теперь красуется на груди всех футболистов команды, и в своей сине-белой форме футболисты действительно совершенно не отличаются от игроков «Зенита». Если не всматриваться, то и Гельзенкирхен местами начинает напоминать российский город. Мы обходим владения клуба «Шальке-04». Здесь всего 4 футбольных поля, включая главную арену. На 2 из них тренируются юношеские команды. Мимо нас с криками пробегают маленькие футболисты лет 6. На каждом из них красуется фирменная футболка взрослого «Шальке-04» с надписью «Газпром». Вы знаете, нас в действиях «Газпрома» очень подкупает то, что ему от нас ничего не надо. Мы точно знаем, что он не хочет купить клуб, ну хотя бы потому, что клуб невозможно купить. У него нет владельца. Он принадлежит 30 тысячам членов клуба, нашим болельщикам. «Газпром» никак не хочет повлиять на политику клуба, не вмешивается в то, каких игроков мы покупаем, а каких продаем. Он даже не требовал для себя места в совете директоров. Это очень хорошо. Я надеюсь, что наше партнерство продлится еще очень долго. Контракт заканчивается в 2010 году, но я думаю, что мы будем продлевать его и дальше. Слово «Газпром» появилось на официальной символике клуба всего лишь полгода назад, а в сувенирном магазине «Шальке-04» уже полно плюшевых медвежат в сине-белой форме и надписью «Газпром». Почем медвежонок? 8,5 евро. А вы из России? Покупайте, это же ваш русский медведь. Оказывается, в Европе вполне могут любить русских медведей, если они плюшевые.